Глава 12. Файлы. Постановление Конгресса. Лицензия колонии на Лузитании объявляется недействительной. Все файлы колонии должны быть открыты и прочитаны, вне зависимости от статуса секретности. После того, как все сведения будут продублированы и переписаны в системы памяти 100 миров, файлы Лузитании, за исключением программ, служащих непосредственно для поддержания жизни колонии, следует закрыть, лишив местных жителей доступа к ним. Губернатор Лузитании принимает на себя обязанности представителя Конгресса и отныне должна выполнять приказы эвакуационного комитета Лузитании, образованного постановлением Конгресса, не отдавая отчета никаким местным органам. Космический корабль, находящийся в данный момент на орбите Лузитании и принадлежащий Эндрю Вигину, профессия «Голос тех, кого нет, место рождения Земля», объявляется собственностью Конгресса согласно акту о надлежащей компенсации. Корабль должен быть использован для немедленной транспортировки ксенологов Маркоса Владимира Рибейры Мира и Кванды Квинхаты Фигеры Мукумби на ближайший мир Тронхейм, где они предстанут перед судом по обвинению в измене, коррупции, фальсификациях, мошенничестве, злоупотреблении властью и ксеноциде, согласно соответствующим статьям Звездного кодекса и постановлениям Конгресса. Постановление Конгресса ксенологическому наблюдательному комитету следует избрать не менее 5 и не более 15 лиц для формирования эвакуационного комитета Лузитании. Новому комитету предписывается немедленно получить в свое распоряжение и отправить к Лузитании корабли в количестве, достаточном для полной и эффективной эвакуации человеческого населения колонии. Комитету также следует представить на обсуждение Конгресса свои разработки методов полного уничтожения всяких следов пребывания людей на Лузитании, включая ликвидацию флоры и фауны, генетические или поведенческие отличия которых предполагают возможность человеческого вмешательства. Комитету также необходимо оценивать степень подчинения жителей Лузитании постановлением Конгресса. Ему предписывается через определенные промежутки времени подавать рапорты о степени необходимости дальнейшего вмешательства, в том числе и применение силы для обеспечения подчинения или, наоборот, распечатывания файлов Лузитании либо каких-то мер поощрения местных жителей. Постановление Конгресса в соответствии с общими положениями раздела о секретности Звездного кодекса, два предыдущих постановления и всю относящуюся к ним информацию считать строго секретными до тех пор, пока все файлы Лузитании не будут успешно прочтены, скопированы и закрыты, а все необходимые корабли не окажутся в распоряжении агентов Конгресса. Альяда не знал, что ему и думать. Разве Голос не был взрослым человеком? Разве не путешествовал он с планеты на планету? И все-таки он элементарного понятия не имел, как заставить компьютер сделать хоть что-нибудь. А когда Альяда спросил его об этом, он повел себя как-то странно. «Альяда, просто скажи, какой программой пользоваться? Я поверить не могу, что вы не знаете, что это такое. Я умел сравнивать информацию, когда мне исполнилось 9 лет. К этому возрасту любой умеет. Альяда, прошло много времени с тех пор, как я ходил в школу. И, кстати, в Эскола Бойкса я не учился вообще. Но все постоянно пользуются такими программами. Очевидно, не все. Я, например, не пользовался. Если б я знал, как справляться с этим, то не стал бы нанимать тебя, не так ли? И поскольку я собираюсь платить тебе из фондов, расположенных вне планеты, твоя служба принесет основательную прибыль экономике Лузитании». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Я тоже, Альяда. Но, кстати, вспомнил. Как я должен тебе платить?» «Просто переведите деньги на мой счет». «А как это делается? Вы шутите?» Голос вздохнул, опустился на колени рядом с Альяда, взял его за руку и сказал: Альяда, прошу тебя, перестань удивляться и помоги мне. Мне нужно сделать очень много, а я шагу не могу ступить без помощи человека, способного разобраться в компьютерах. Да это все равно, что украсть ваши деньги. Я просто ребенок, мне 12. Квим мог бы помочь вам намного лучше. Ему 15, он талантлив, а кроме того, знает математику. А еще Квим считает меня неверным и каждый день молится, чтобы я умер. Нет, это было до того, как он встретил вас. И лучше не говорите, что я это вам сказал. Как мне перевести деньги? Альяда повернулся к терминалу и вызвал банк. «Как вас зовут?» «Эндрю Вигин». Голос повторил его по буквам. Похоже, имя было на звездном. Видно, голос принадлежал к числу тех счастливчиков, что знали звезды с рождения, а не зубрили его в школе. «Окей, ваш пароль». «Пароль?» Альяда ткнулся лбом в терминал, на мгновение затемнив эту часть дисплея. «Пожалуйста, не говорите мне, что вы не знаете своего пароля». «Послушай, Альяда, у меня раньше была программа, очень умная программа. Она помогала мне разбираться со всем этим хозяйством. Мне нужно было только сказать, купи это, а уж финансами занималась она. Вы не могли этого делать? Замыкать общественную сеть на программу раба совершенно незаконно. Эта штука у вас в ухе для работы? Да. И для меня это не было незаконно». «У меня нет глаз, голос, но, по крайней мере, это не моя вина, а ты совершенно беспомощен». Только проговорив все это, Альяда сообразил, что обратился к голосу так же фамильярно, как разговаривал бы с другим мальчишкой. «Извините», – спохватился он, – «но я не могу добраться до вашего счета без пароля. Вы должны подумать и вспомнить его. Попробуй мое имя». Альяда попробовал «ничего». «Попробуй напечатать Джейн, не сработало». Голос состроил рожу. «Эндер». «Эндер? Убийца?» «Попробуй». «Получилось». Альяда помотал головой. «Почему у вас такой странный пароль? Это как взять паролем грязное слово, ругательство. Только система не пропускает ругательство». «У меня дурное чувство юмора», — ответил голос. «А у моей порабощенной программы, или как ты ее назвал, оно еще хуже». Альяда расхохотался. «Неплохо. Программа с чувством юмора». На экране появился баланс голоса. Альяда в жизни не видел такой большой цифры. «Окей, теперь я готов поверить, что компьютер может шутить. Это сумма, которую я располагаю? Должно быть какая-то ошибка». «Знаешь что, я очень много путешествовал со скоростью света. Наверное, пока я был в дороге, какие-то из моих вложений оказались удачными». Цифра оказалась настоящей. Голос тех, кого нет, обладал богатством, по мнению Альяда, просто невероятным. «Вот что я вам скажу», — улыбнулся Альяда. «Вместо того, чтобы платить мне ставку, отчисляйте мне от этого, пока я буду на вас работать, ну, например, 1000%. Тогда через пару недель я смогу купить Лузитанию и еще оплатить перевоз верхнего слоя почвы на другую планету поприятнее. У меня что, столько денег?» «Голос, вы могли получить такую сумму из вложений, только если прожили 1000 лет». «Хм», — отозвался голос. И по выражению его лица Альяда определил, что сказал сейчас нечто забавное. «Вам что, действительно 1000 лет?» — спросил он. «Время», — отозвался голос, — «такая летучая и ненадежная субстанция. Как говаривал Шекспир, я тратил время, и ныне время тратит меня». «А что такое ныне?» «Ныне — это теперь». «Почему вы цитируете парня, который даже не умеет правильно говорить на звездном?» «Переведи на свой счет то, что считаешь справедливой оплатой за неделю работы, а затем займись сравнением информации в рабочих файлах Пипа и Либо. Начни за несколько недель до смерти Пипа. Там, наверное, стоит защита. Используй мой пароль, мы войдем». Альяда начал искать.